Тебе ли знать, судья мой строгий, что крестной муки для меня довольно мало? Руки, ноги пробьют, и что ж, судья, судья, закон твой строг в тяжелом свитке, но вряд ли сможешь понять ты, что нет на свете худшей пытки, чем та, что жжет меня внутри. Судья, судья, твоим решением ты мне, пожалуй, и помог. Возможно, смертные мучения заставят подвести итог всем тем бессмысленным исканиям и чуждым счастью начинаниям. Но ты, не зная, не поймешь, поймет лишь тот, кто это знает. Не приговор меня терзает, а жизнь, вся жизнь моя. Ну что ж, я в этой жизни обманулся и в мир преступно окунулся. И вот сегодня ты и я. Я жертва, ты же мой судья. Ты не палач, ты справедливо мой путь преступный осудил. Но знал б хоть кто-то, как тоскливо порой во мне кричит душа. Она разбита, но жива. И знал бы ты, как все болит, когда она во мне кричит. Ну что ж, железные решетки, привет, последний мой приют. Последний путь судьбы короткой меня с рассветом уведут. Прощай, земля, прощайте, звезды, как вы чисты среди этой тьмы. Но прочь тоска, и сердце слезы мне в час последний не нужны. Я недостоин сострадания, и сострадания не ищу. За все грехи и злодеяния своею жизнью заплачу. Мир без таких, как я, спокоен, и в том не новость для меня, что счастье для других. А я счастья жизни недостоин. Лети же время поскорей, вот и рассвет, и скрип дверей впускает нежный луч утра. А вот и стражники, пора. Тюремный двор, здесь все готово, пред казнью пытка, все стоят. И как-то медленно, сурово, смыкаясь, облака летят. К столбу веревкой прикрутили, и плети, кажется, смочили. Пора уже, чего там ждут? Удар. Да так ведь разве бьют? Ударьте так, чтоб закружилась земля и небо в блеске звезд. Ударьте так, чтоб все забылось, чтоб мука отключила мозг, чтоб я отвлекся на мгновение от дел преступных, что творил. Сильней, сильнее, ведь мучение я справедливо заслужил. Вот крест на плечи положили. Да, больно. Только боль не та, во мне больней болит душа. А вот и холм. Вот положили, вот привязали, острый гвоздь, вот молоток, удар и кость. Рванула молния внутри и крик, и дикий крик в груди. Ну вот и все, уже прибито. Но что за боль терзает мозг? Ах да, рукой была пролита людская кровь. И горьких слез из-за нее лилось немало, а чтобы больше сеять зла, рука вторая помогала. Ну вот прибита и она. Кроваво-красной пеленой сдавила голову опять, и мутно вижу, что со мной второго будут распинать. Как рвут суставы гвозди эти, как воздух хочется глотать. Второй распят, а вот и третий. Как больно голову поднять. Где я? Быть может, это снится, но разве есть такие сны? Какой-то гулкий смех толпы. Как опостыли эти лица, как сильно хочется воды. Вот третьего уже распяли. Прибили быстро, приподняли. А он лишь стонет, как овца. Да плюнь в них сверху со креста. Расстроим сладость созерцания, ведь все равно нам умирать. Так прокляни их на прощание, ведь нам-то нечего терять. Народ кричит, свистит, хохочет, безумный хаос, смерть и ад. Но слышу вдруг, прости им, отче, они не знают, что творят. Кто ты? О Боже, неужели? Не может быть, как? Нет, не верю. Мессия? Крест? Бесовский вой, зачем ты здесь? Ведь ты святой, ты, окруженный рыбаками, как яркий день среди мрачной тьмы ходил. Ты душу мог глазами прочесть, понять, утешить. Ты тот необычный, но особый, о ком один лишь только слух мог воскресить погибший дух. Но этот крест, венец терновой и черни лютой, злая спесь, как яд змеи, зачем ты здесь? Как можешь ты за нас молиться? Взгляни, не видишь разве ты, как исказились злобой лица, как травят бешенство умы? Что здесь тебе святому надо средь этой ненависти ада? Как можешь принять это зло, ты, который можешь все? А я мечтать не смел, ты знаешь, взглянуть хотя б единый раз. А ты вот здесь, а ты страдаешь и, умирая, всех прощаешь и молишься за падших нас. Прими одно мое моление. К чему его скрывать мне зря, когда придешь в твои владения? Там, в небе, помяни меня. Мне этот смертный час, что поставил близко нас, дороже стал всего на свете. Пал бы низко я пред тобой. Что ты сказал? Я не ослышался, быть может. Ужели это для меня звучат слова святые? Боже, с тобой, в раю, сегодня, я... Где это зло, что бушевало в грехом измученной душе? Где эта гордость, что терзала и день, и ночь в слепой борьбе? Там, злобой мира окруженный, проклятию предан на холме, висел разбойник на кресте, одним лишь Богом и прощенный. Тот мир, которого не знал, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание, и стало сладким и страдание. В последнем, краткой жизни дне, из падших, из последних первый взошел на небо, поняв верно, что Бог спасет и на кресте. Аминь.